Глава 43. Арья. Увидев вдали высокий холм, позолоченный осенним солнцем, Арья сразу его узнала. Они снова вернулись к высокому сердцу. К закату они поднялись наверх и разбили лагерь там, где с ними ничего не могло приключиться. Арья обошла пни от чар древ с оруженосцем лорда Бырика, Недом, и они постояли на одном, глядя, как меркнет на западе последний свет дня. На севере бушевала буря, но дождь не задевал высокого сердца. Зато ветер здесь дул такой, что Арье казалось, будто кто-то стоит сзади и тянет ее за плащ. Но когда она обернулась, там никого не оказалось. «Привидение», — вспомнила она, — «на высоком сердце нечисто». Они развели большой костер, и Торос, сидя около него, смотрел в пламя так, словно на свете больше ничего не существовало. «Что он делает?» — спросила Арья у Неда. «Иногда он видит в пламени разные вещи — прошлое, будущее и то, что происходит далеко отсюда». Арья прищурилась, силясь разглядеть то, что видел красный жрец. Но у нее только заслезились глаза, и она быстро отвернулась. Джендри, тоже наблюдавший за Торосом, внезапно спросил его. «Это правда, что ты видишь там будущее?» Торос со вздохом отвернулся от костра. «Сейчас нет, но иногда владыка света посылает мне видение». Джендри этому явно не поверил. «Мой мастер говорил, что ты пьяница и мошенник, и что не бывало на свете священника хуже тебя». «Какие недобрые слова!» — усмехнулся Торос. «Верные, но недобрые. Кто он был, твой мастер? Я тебя часом не знаю». «Я служил в подмастерьях у мастера-оружейника Топха Мотта на Стальной улице. Ты покупал у него свои мечи». «Точно. Он драл с меня за них двойную цену. А потом ругал меня за то, что я их порчу». Торос засмеялся. «Твой мастер правильно говорил. Святостью я не отличался. Я был младшим из 8 братьев, вот отец и отдал меня в Красный храм. Сам бы я это поприще ни за что не выбрал. Я читал молитвы и произносил заклинания, а заодно возглавлял набеги на кухню, и порой в моей постели обнаруживали девушек. Не знаю уж, как эти озорницы туда попадали. Впрочем, я имел дар к языкам, а когда смотрел в пламя, то время от времени кое-что видел. Но от меня все равно было больше хлопот, чем пользы. И, в конце концов, меня отправили в Королевскую гавань нести свет владыке, одержимому семерыми лжебогами Вестеросу. Король Иерис так любил огонь, что... предположительно, мог перейти в истинную веру. К сожалению, его пироманты оказались лучшими фокусниками, чем я. А вот король Роберт меня полюбил. В первый раз, когда я вступил в общую схватку на турнире с горящим мечом, конь Кивана Ланнистера взвился на дыбы и сбросил его. Его величество так смеялся, что я думал, он лопнет. Торос улыбнулся, вспомнив об этом. Но с мечами, конечно, так обращаться нельзя. Тут твой мастер опять-таки прав. «Огонь пожирает!» Лорд Бэрик подошел к ним сзади. Что-то в его голосе сразу заставило Тороса умолкнуть. «Он пожирает. И когда он гаснет, не остается ничего. Ничего». Жрец тронул лорда молнию за руку. «Бэрик, друг мой, что ты говоришь?» «Ничего такого, чего бы не говорил раньше. 6 раз это чересчур, Торос». Лорд Бэрик отвернулся и отошел. Ночью ветер выл почти по-волчьи, и настоящие волки где-то к западу от холма давали ему уроки. Ночь Энги и Мэрит из Лунного города несли караул. Нед, Джендри и многие другие уже крепко спали, когда Арья заметила маленькую бледную фигурку позади лошадей. Тонкие белые волосы развивались на ветру, рука опиралась на кривую клюку. Росту в старушке было не больше 3 футов, и глаза ее при свете костра горели красным огнем, как у волка Джона. Ну да, она ведь тоже призрак. Ария подкралась поближе, чтобы лучше видеть. Лорд Беррик, Торрес и Лим сидели у костра. Маленькая женщина, непрошенная, уселась рядом, щуря на них красные, как угли, глаза. «Вижу, уголь и лимон снова оказывают мне честь. Его Величество, король мертвецов!» «Я просил тебя не называть меня этим зловещим именем». «Верно, просил. Но теперь от тебя разит свежей смертью, милорд». Во рту у старухи остался всего один зуб. «Дайте мне вина, не то уйду. Мои старые кости болят, когда дует ветер, а здесь наверху ветры дуют постоянно». «Даю серебряного оленя за ваши сны, миледи», — церемонно произнес лорд Беррик. «И еще одного, если скажете что-нибудь новое». «Серебряного оленя не зажаришь и верхом на нем не поскачешь. За сны я возьму мех с вином, а за новости вот этот верзила в желтом плаще меня поцелует». Старушка хихикнула. «Да как следует, сочно и сладко, чтобы язык почувствовал. От него, должно быть, лимоном пахнет, а от меня костями. Уж очень я стара». «Вот-вот, слишком стара для вина и поцелуев», — согласился Лим. «От меня ты не получишь ничего, кроме шлепка мечом, бабка». «Волосы у меня лезут пучками, и никто не целовал меня уже 1000 лет. Тяжело это, быть такой старой. Ладно, тогда я возьму песню за свои новости. Песню Тома Семерки». «Ты получишь свою песню», — пообещал лорд Беррик и сам вручил ей мех с вином. Маленькая женщина припала к нему, и вино потекло у нее по подбородку. Потом она опустила мех, вытерла рот сморщенной рукой и сказала: «Кислое вино за горькие вести. В самый раз будет. Король умер. Довольно с вас этого». У Арьи сердце подкатило к горлу. «Который из них старуха?» — спросил Лим. «Мокрый. Король Кракен. Я видела во сне, что он умрет, он и умер, и железные спруты теперь накинулись друг на дружку. Лорд Хостер Тали тоже умер. Но это вы уже знаете, верно? Козел сидит один в чертоге королей и трясется, а большой пес идет на него». Старушка снова надолго припала к меху. «Кто этот большой пес, Сандер или его брат, Скачущая гора?» У них обоих на гербе 3 черные собаки на желтом поле. Половина тех, о чьей смерти Арья молится, это люди Грегора Клигана. Поливер, Дансон, Раф Красавчик, Щекотун, не говоря уж о самом Сире Грегоре. Хорошо бы лорд Беррик их всех повесил. «Мне снился волк, воющий под дождем, и никто не внимал его горю», — снова заговорила старушка. «Снился шум, от которого у меня чуть голова не лопнула, барабаны, рога, волынки и вопли, но печальнее всего был звон маленьких колокольчиков. Снилась дева на перу с пурпурными змеями в волосах. С их клыков капал яд. А после та же дева убила свирепого великана в замке, построенном из снега». Тут старушка повернула голову и уставилась прямо на Арью, улыбаясь ей. «От меня не спрячешься, дитя, поди-ка сюда живо!» Холодные пальцы прошлись по шее Арьи. «Страх ранит глубже, чем меч», — напомнила она себе и осторожно приблизилась к костру, готовая удрать в любой миг. Маленькая женщина оглядела ее тускло-красными глазами. «Я вижу тебя», — прошептала она. «Вижу тебя, волчонок, кровавое дитя. Я думала, это от лорда пахнет смертью». И старушка вдруг разрыдалась, сотрясаясь всем своим маленьким телом. «Жестоко было приходить на мой холм, жестоко! Я сыта горем летнего замка, твоего мне не надо! Прочь, темное сердце, прочь!» В ее голосе звучал такой страх, что Ария попятилась, гадая, не сошла ли старуха с ума. «Не пугай ребенка», — упрекнул женщину Торос. «Она никому еще не причинила вреда». Лим потрогал свой сломанный нос. «Не будь в этом так уверен». «Она уедет отсюда утром вместе с нами», — заверил старушку лорд Берик. «Мы везем ее к матери в Риверран». «Нет», — сказала карлица. «Реки теперь держит черная рыба. Если вам нужна мать, ищите ее в близнецах. Там будет свадьба». Старушка хихикнула снова. «Посмотри в свой костер, розовый жрец, и ты сам все увидишь. Только не сейчас. Здесь тебе ничего не откроется. Это место все еще принадлежит старым богам. Они существуют здесь, как и я. Сморщенные и хилые, но еще живые. Они не любят огня. Дуб вспоминает желудь, желудь мечтает о дубе, а пень живет в них обоих. Они помнят, как первые люди пришли сюда с огнем в кулаках». Она допила вино четырьмя длинными глотками, отшвырнула в сторону мех и наставила клюку на лорда Берика. «А теперь плати. Я хочу обещанную песню». Лим разбудил спящего под шкурами Тома и привел зевающего певца к костру вместе с арфой. «Ту же, что прежде?» — спросил Том. «Да, песню моей Дженни. А разве есть другие?» Он запел, а карлица стала раскачиваться взад-вперед, повторяя про себя слова и плача. Торос крепко взял Арью за руку и увел ее, сказав: «Пусть насладится своей песней в мире. Это все, что у нее осталось». У Арьи и в мыслях не было сделать старой карлице что-то дурное. «Что это она сказала про близнецы? Моя мать в Риверране разве нет?» «Во всяком случае, была». Торос задумчиво потер подбородок. «Старуха упомянула о свадьбе. Ладно, там увидим. Лорд Берик найдет ее, где бы она ни была». Вскоре после этого небеса разверзлись. Сверкнула молния, прокатился гром и хлынул проливной дождь. Карлица исчезла столь же внезапно, как и появилась, а разбойники принялись строить шалаши из веток. Дождь лил всю ночь, и утром Нед, Лим и Вотти Мельник встали простуженные. Вотти не удержал в себе завтрак, Неда бил озноб, и кожа у него стала липкой и горячей. Ночь сказал лорду Берику, что в половине дня езды к северу есть заброшенная деревня, где они найдут лучшее укрытие, чтобы переждать непогоду. Поэтому все снова расселись по коням и поехали вниз с холма. Дождь шел не переставая. Они ехали через леса, поля и переправлялись через раздувшиеся ручьи, где бурная вода доходила лошадям до брюха. Арья подняла капюшон плаща и съежилась. Она промокла и вся дрожала, но решила не поддаваться простуде. Мадж и Мэрит скоро раскашлялись не хуже Вотти, а бедный Нед становился несчастнее с каждой милей. «Когда я надеваю шлем, дождь лупит по нему, и у меня от этого голова болит», — жаловался он. «А если его снять, волосы липнут к лицу и лезут в рот». «Если волосы тебе так докучают, возьми нож и побри свою дурную башку», — посоветовал ему Джендри. Ария заметила, что он не любит Неда. Сама она находила оруженосца немного робким, но добрым мальчуганом, и он пришелся ей по душе. Она всегда слышала, что дарницы малы ростом, что они смуглые, черноволосые, черноглазые, но у Неда глаза были большие и густо синие, почти лиловые, а волосы светлые, скорее пепельные, чем медовые. «Давно ты в оруженосцах у лорда Берика?» — спросила она, чтобы отвлечь Неда от его страданий. «Он взял меня в пажи, когда обручился с моей теткой». Нед закашлялся. «Тогда мне было 7, а когда сравнялось 10, он сделал меня оруженосцем. Я однажды взял награду, наскакивая на кольца с копьем». «А я копьем владеть не училась, но могла бы побить тебя на мечах. Ты уже убил кого-нибудь?» «Мне ведь только 12, — опешил Нед. «Я убила конюшонка, когда мне было 8, — чуть не сказала Арья, но воздержалась. «Но ведь ты бывал в битвах». «Бывал. без особой гордости подтвердил Нед. «У скоморожьего брода, когда лорд Берик упал в реку, я втащил его на берег и стал над ним с мечом, но сражаться мне не пришлось. Из него торчало сломанное копье, и нас никто не трогал. А когда мы построились заново, зеленый Герган помог мне поднять милорда на коня». После конюшонка в королевской гавани был часовой, которого Ария зарезала в Харренхолле. И люди Сира Амари в той крепости озера. Она не знала, считать ли Виза, Чизвика и тех, кто погиб из-за ласкиного супа, но ей вдруг стало очень грустно. «Моего отца тоже звали Недом. Я знаю, я видел его на турнире десницы. Хотел даже подойти и поговорить с ним, но не нашел, что сказать». Неда трясло под его промокшим, бледно-лиловым плащом. «А ты была на турнире? Твою сестру я видел. Сир Лорес Тирелл подарил ей розу». «Она мне рассказывала». Ари казалось, что это было очень давно. «А ее подружка Дженни Пуль влюбилась в твоего лорда Беррика». «Он дал обещание моей тетке, но это было давно», — замялся Нед. «До того, как он...» «До того, как он умер?» Нед так и не договорил. Копыта их коней чмокали по грязи. «Миледи», — сказал наконец Нед, — «у тебя ведь есть побочный брат, Джон Сноу». «Он на стене в ночном дозоре». «Может быть, ей следовало отправиться на стену вместо Риверрана. Джона не ужаснуло бы, что она кого-то там убила, и что волосы у нее нечесанные. Джон похож на меня, хоть он и бастард. Он ерошил мне волосы и называл маленькой сестричкой». По Джону Ария скучала больше всего, и ей от одного его имени стало грустно. «А ты его откуда знаешь?» «Он мой молочный брат». «Брат?» — Ария не поняла. «Ты же Дарниц. Как вы с Джоном можете быть братьями?» «Я сказал молочный брат. Когда я родился, у моей леди-матери не было молока, и меня выкормила Велла». «Велла?» — растерялась Ария. «Кто такая Велла?» «Мать Джона Сноу. Он тебе разве не рассказывал? Она служила у нас много лет, еще до моего рождения». «Джон не знал, кто его мать. Даже имени ее не знал. А это правда она?» — спросила Ария, подозревая, что Нед над ней насмехается. «Если ты врешь, я дам тебе по носу». «Его мать Велла, моя кормилица», — торжественно подтвердил Нед. «Клянусь честью моего дома». «Так ты знатного рода?» «Глупый вопрос, конечно, знатного, раз он оруженосец». «Кто же ты?» «Миледи», — смутился Нед. «Я Эдрик Дейн, лорд Звездопада». «Сплошные лорды да леди», — застонал позади Джендри. Ария сорвала с подвернувшейся ветки яблоко дичок и запустила в него, целив глупую бычью башку. «Ой!» — Джендри схватился за глаз. «Больно! Разве леди кидаются яблоками?» «Смотря какие!» Ария уже раскаивалась, что подбила ему глаз. «Извините, милорд, я не знала». «Это моя вина, миледи», — с изысканной вежливостью ответил Нед. «Стало быть, у Джона есть мать, которую зовут Велла. Надо запомнить и сказать ему, когда они снова увидятся. Назовет ли он ее опять маленькой сестричкой? Она ведь уже выросла, придется ему придумать что-то другое. Может быть, в Риверане она напишет Джону о том, что сказал ей Нед Дейн». «Был еще Эртур Дейн», — вспомнила она. «Его называли Мечом Зари». «Сир Эртур был младшим братом моего отца, а леди Ишара моей теткой. Только я ее не застал. Она бросилась в море с белокаменного меча, когда меня еще на свете не было». «Зачем она это сделала?» — поразилась Ария. Нед замялся. Может быть, он боялся, что она и в него чем-нибудь бросит. «А разве твой лорд-отец о ней ничего не рассказывал? О леди Ишаре Дейна Звездопада?» «Нет, он ее знал?» «Еще до того, как Роберт стал королем. Она встретилась с твоим отцом и его братьями в Харренхолле в год ложной весны». «А-а!» Арье это ни о чем не говорила. «Но зачем она все-таки бросилась в море?» «От несчастной любви». Санса на этом месте вздохнула бы и уронила слезу, но Арье это показалось глупостью. Неду она, однако, этого не сказала. ведь речь шла о его родной тетке. «А кого она любила?» «Может быть, мне не следует?» – заколебался Нед. «Говори, давай». «Тетя Алирия говорит, что леди Ишара и твой отец влюбились друг в друга в Харренхолле. Неправда, он любил мою леди-мать. Я уверен, что любил миледи, но ее одну». «А бастарда своего он, видимо, в капусте нашел», – вернул сзади Джендри. Ария пожалела, что у нее нет под рукой другого яблока. «Мой отец был человеком чести», – сердито выпалила она. «И мы, между прочим, не с тобой разговариваем. Отправляйся лучше в каменную септу и позвони в колокола той своей девице». Джендри пропустил совет мимо ушей. «Твой отец своего хотя бы вырастил, не то что мой. Я даже имени его не знаю. Небось, какой-нибудь забулдыга из тех, что мать приводила домой из кабака. Когда она злилась на меня, она говорила: «Будь твой отец тут, он бы шкуру с тебя спустил». Только всего я о нем и слышал», — Джендри плюнул. «Если бы он сейчас здесь оказался, я бы сам с него шкуру спустил. Только он, поди, уже помер. И твой тоже помер, так какая разница, с кем он спал?» Арье, однако, была разница. Она и сама не знала, почему. Нед попытался извиниться за то, что ее огорчил, но она, не слушая его, ударила лошадь каблуками и ускакала от них обоих. В нескольких ярдах впереди ехал энгелучник, и она, поравнявшись с ним, спросила: «Дарнийцы все врут, да?» «Тем и славятся», — ухмыльнулся Энги. «Они, правда, говорят то же самое про нас, марочников. Вот и разберись тут. А в чем дело-то? Нед хороший парнишка». «Он врун и дурак». Ария съехала с дороги, перескочила через гнилое дерево и расплескала ручей, не обращая внимания на оклики разбойников. «Они тоже врут, все до единого. Не убежать ли?» «Но их слишком много, и они хорошо знают эти места. Зачем бежать, если тебя все равно поймают?» В конце концов ее догнал Харвин. «Куда это вы, миледи? Не отбивайтесь от нас. Здесь водятся волки и твари пострашнее их». «Я не боюсь. Ваш Нед плетет всякое». «Да, он мне сказал. А леди Шари Дейн — это старая история. Я слышал ее в Интерфейле, когда был не старше вас». Он взял лошадь Арии за уздечку и повернул назад. «Не знаю, есть ли в ней какая-то правда. А хоть бы и была, что из этого? Когда Нед встретил эту дарнийскую леди, его брат Брандон был еще жив, и леди Кейтлин была его невестой, так что чести вашего отца это ничуть не пятнает. Турниры, известно, всегда кровь горячат. Может, какие слова и были сказаны шепотком в шатре ночной порой, кто знает? Слова, поцелуи или что посерьезней. Какой от этого вред? Настала весна, так думали люди в тот год. И оба они были свободны от обещаний. Но ведь она убила себя. Нед говорит, она бросилась в море с башни». «Верно, бросилась», — подтвердил Харвин. «Но это она, думаю, с горя. Она ведь потеряла брата, меч Зари. Лучше оставить это дело в покое, миледи. Все они уже умерли. Пусть почивают с миром. И прошу вас, не заговаривайте об этом со своей матерью, когда мы приедем в Риверран». Деревня оказалась там, где и говорил ночь, и они укрылись в конюшне из серого камня. У нее сохранилась только половина крыши, как раз наполовину больше, чем у прочих домов в деревне. Какие там дома? Одни обгорелые камни и старые кости. «Здешних жителей убили Ланнистеры?» — спросила Ари Энги, помогая ему вытирать лошадей. «Нет, погляди, какой толстый мох на этих камнях. А из вон той стены выросло дерево, видишь? Это место предали огню давным-давно». «Кто же тогда это сделал?» — спросил Джендри. «Хостер Талли. Ночь, тощий, сгорбленный и седоголовый, родился в этих краях. Это была деревня лорда Гудбрука. Когда Риверан стал на сторону Роберта, Гудбрук остался верен королю, и лорд Талли обрушился на него огнем и мечом. После трезубца сын Гудбрука помирился с Робертом и лордом Хостером, но мертвых это не воскресило». Настала тишина. Джендри странно посмотрел на Арью и принялся чистить своего коня. «Надо развести костер», — заявил Торос. Ночь темна и полна ужасов, к тому же дьявольски мокра. Джек-счастливчик порубил на дрова одно из стоил, ночь с Мэритом собрали солому на растопку. Торос сам высек искру, а Лим раздул огонь своим желтым плащом. Скоро в конюшне стало почти жарко. Торос сел, поджав ноги, перед костром и стал глядеть в него, как на высоком сердце. Арья не сводила с него глаз. Порой его губы шевелились, и ей казалось, что он произносит «Риверран». Лим кашляя расхаживал туда-сюда, и его сопровождала длинная тень. Том Семерка снял сапоги и растер ноги. «Я, должно быть, спятил, если возвращаюсь в Риверран», — пожаловался он. «Талли никогда не приносили удачи старому Тому. Лиза, к примеру, отправила меня по горной дороге, где у меня отняли все — золото, коня и одежду. Рыцари в долине до сих пор вспоминают, как я пришел к кровавым воротам с одной только арфой, чтобы срам прикрыть. Они заставили меня спеть, в чем мать родила, и король, упавший духом, а уж потом открыли. Меня утешило только то, что трое из них померли со смеху. С тех пор я в гнезде не бывал, а короля, упавшего духом, не соглашусь спеть и за все золото бобрового...» «Ланнистеры», — молвил Торос, — «багряница золота». Он встал и пошел к лорду Беррику, и Лим с Томом тут же присоединились к нему. Арья не разбирала, о чем они говорят, но певец то и дело поглядывал на нее, а Лим один раз со злости стукнул кулаком по стене. На этом месте лорд Беррик поманил Арью к себе. Ей этого совсем не хотелось, но Харвин подтолкнул ее сзади. Она ступила два шага и остановилась, охваченная страхом. «Скажи ей», — велел лорд Беррик Торосу. Красный жрец присел перед Арией на корточки. «Миледи, владыка света показал мне Риверран. Замок предстал как остров в море пламени, и огненные языки имели вид львов с длинными багровыми когтями. О, как они ревели! Целое море Ланнистеров, миледи! Скоро Риверран подвергнется нападению». Арии показалось, что ее двинули в живот. «Нет!» «Милое, пламя не лжет. Порой я разгадываю смысл его картин неверно, по слепоте или глупости своей, но, думаю, не в этот раз. Ланнистеры скоро возьмут Риверран в осаду». «Роб их побьет», — упрямо сказала Арья. «Он всегда их бил и теперь побьет». «Твоего брата может не оказаться в замке, и матери тоже. Их я в пламени не видел. Старуха говорила о свадьбе в близнецах. У нее есть свои пути узнавать такие вещи. Чар древа нашептывают их ей на ухо во сне. Если она говорит, что твоя мать отправилась в близнецы... Если б вы меня не схватили, я уже была бы дома», — с горечью заявила Арья Тому и Лиму. «Миледи», — усталым голосом спросил лорд Беррик, — «знаешь ли ты в лицо брата своего деда, Серебриндона Талли, прозванного Черной Рыбой, и знает ли он тебя?» Арья потрясла головой. Мать говорила ей о Серебриндоне, но если она и встречалась с ним, то слишком маленькой, чтобы его запомнить. «Вряд ли Черная Рыба даст много за девочку, которую не знает с виду», — сказал Том. «Талли народ въедливый и подозрительный. Он подумает, что мы подсовываем ему поддельный товар». «Девочка и Харвин убедят его, что мы не лжем», — возразил ему Лим. «Риверран к нам ближе. Отвезем ее туда, возьмем золото и, наконец-то, сбудем с рук». «А если львы уже в замке? Они только и ждут, чтобы повесить милорда в клетке на верхушке Бобрового утеса». «Я не намерен сдаваться им в плен», — сказал лорд Беррик. Он не добавил живым, но все и так это поняли, даже Ария. «Однако вслепую здесь действовать нельзя. Мне нужно знать положение армии, и волчьей, и львиной. Шарна должна знать об этом кое-что, а мейстер лорда Венса еще больше. Мы сейчас недалеко от желудей. Леди Смолвуд примет нас к себе ненадолго, а мы тем временем разошлем разведчиков». Его слова стучали в ушах Арии, как барабан, и она вдруг почувствовала, что больше не может этого выносить. Ей хотелось в Риверран, а не в желуди, к матери и Робу, а не к леди Смолвуд или к дяде, которого она никогда в глаза не видела. Она повернулась и бросилась к двери, А когда Харвин схватил ее за руку, она вывернулась, быстрая как змея. Дождь еще шел, и вдали на западе сверкала молния. Арья бежала изо всех сил, сама не зная куда, только бы остаться одной, подальше от их голосов, от пустых слов и обещаний. Ее единственным желанием было попасть в Риверран, но и в этом ей отказано. Сама виновата. Не надо было брать с собой Джендри и пирожка, убегая из Харренхолла. Одной ей было бы лучше. Одну бы ее разбойники никогда не поймали, и она уже встретилась бы с Робом и матерью. Они никогда не были ее стаей. Будь они ею, они бы ни почем ее не бросили. Ария прошлепала по луже. Кто-то звал ее по имени, Харвин или Джендри, но гром, прокатившийся по холмам, сразу же после молнии заглушил крик. «Лорд Молния!» — сердито подумала Ария. «Может, он и бессмертный, зато большой лжец». Где-то слева от нее заржала лошадь. Ария и на 50 ярдов не ушла от конюшни, но уже промокла до нитки. Она завернула за угол разрушенного дома, надеясь, что замшелые стены защитят ее от дождя, и чуть не налетела на одного из часовых. Рука в кольчужной перчатке схватила ее за плечо. «Больно!» — сказала она, вырываясь. «Пусти, я сейчас вернусь, я...» «Вернешься?» Сандер Клиган засмеялся, словно железом скребли по камню. «Дудки, волчонок, теперь ты моя!» Он поднял ее одной рукой и потащил брыкающуюся к своему коню. Холодный дождь, хлеща их обоих, уносил прочь ее крики, и в голове у нее снова и снова звучал его вопрос. «Знаешь, что собаки делают с волками?»